Глава 1091. Огромная башня, сложенная из породы волшебных камней, оказалась разрушена до самого основания. Из кратера, в который она превратилась, не сразу выбрался Танигет. Его доспехи выглядели помятыми и потрескавшимися. Он вытирал с уголков губ капли крови, но при этом улыбался. Стоя в центре широкой площади, он смотрел на Хаджара не как на кровного врага, а как на достойного противника, того, которого ждешь многие годы, чтобы, наконец, узнать, истинен ли твой путь и достоин ли ты идти по нему дальше. И лишь одолев этого врага, лишь разбив его путь своим, ты сможешь идти дальше до тех пор, пока не доберешься до самой вершины. Вершины, сложенной из осколков тех путей, которыми ты устлал свой собственный. Танигет поднял руку и поманил ею Хаджара. Биться на огромной площади, где могло уместиться два сада сатиров, было не так небезопасно, как в оживленном районе. И, разумеется, Хаджар должен был сохранять дистанцию. Меч все же оружие не партера, а средней дистанции, если сравнивать его с кулаком. Но каким бы он был воином, если бы проигнорировал это предложение? Белая молния опустила его на площадь. Мгновение два воина стояли друг напротив друга. Удар сердца, и оба они сорвались в яростных и стремительных выпадах. Хаджар, окутанный молниями и ветром, и Танигет, который двигался словно сквозь облако. Кулак против меча. Танигет подсек ноги Хаджара, а тот в прыжке нанес мощный рубящий удар. Рыжебородый воин парировал его ребром правой ладони, чтобы левый кулак смог копьем взмыть к груди противника. Вот только у Хаджара все же, кроме меча, тоже имелись и руки, и ноги. Левой рукой, которая оказалась свободна от синего клинка, он ударил по запястью Танигеда. Все равно, как по скале бить, но своей цели Хаджар добился. Нет, он не блокировал удар, и тем более не смог перенаправить его в другую сторону, но, используя как точку опоры, сам скользнул в бок. И птицей, облетев Танигеда, ударил ему наискосок по спине. Лишь затем, чтобы рыжебородый ногой отбил меч Хаджара и обрушился ответным ударом. Они бились друг с другом на скорости, за которой не уследил бы ни один воин, не находящийся на уровне силы, близком к великому герою. Они крутились волчками друг вокруг друга, летали птицами, ползали ужами, прыгали тиграми. Удары кулаков сменялись выпадами меча, перетекая в хлесткие взмахи ног и жесткие блоки предплечий. Танигет ввернул кулак под рукоять клинка, а Хаджар, сжимая меч обратным хватом, развернул его к земле и упер под локоть противнику, а затем, притянув к себе, врезался лбом в нос ласканца, и тот, не видя цели, вбил второй кулак в бок Хаджару. Они разлетелись в разные стороны, а затем вновь сошлись в вихре ударов. Вспыхивали их энергии, внутри которых лишь изредка появлялись силуэты. На камнях площади образовывались глубокие кратеры и вмятины. Потоки энергии улетали в небо, где разрывали облака и обрушивали на город огненные и ледяные штормы и ливни. Столбы пламени и синего ветра проносились над Ласкером. Два титана сражались друг с другом, чтобы выяснить, кто из них достоин идти дальше. Оттолкнувшись от колена, летящего ему в грудь, Хаджар, раскручиваясь веретеном, нанес десяток ударов по блоку из скрещенных рук Танигеда, а тот, улучив момент, контратаковал. Очередные две вспышки энергии, но на этот раз Хаджар и Танигет поднялись на разных концах площади. Они оба тяжело дышали, По их лицам стекали ручьи пота, но особых ран ни один не имел. В сражении, проводимом на таком уровне, любая травма стала бы фатальной. И лишь выкладываясь на полную, используя все артефакты и алхимию, которая была им доступна, они могли бы нанести друг другу столь же серьезные повреждения, как в случае сражения Чин Аме и министра Джу. Танегет не бился в полную силу, потому что беспокоился о городе и должен был выведать у Хаджара информацию. А последний, даже если бы он отправил к праотцам рыжебородого воина, использовав для этого свой абсолютный максимум, оказался бы полностью беззащитен перед остальными великими героями Ласкана. Да и на непричастных жителей Хаджару тоже было не плевать. Так что их бой скорее походил на смешение спарринга и дуэли. Полноконтактный поединок, но никак не схватка за жизнь. «Давай закончим этот фарс, ученик Тересфаля». Танегет оттолкнулся от площади. Взрыв силы раскурочил и без того пострадавшую поверхность города. Огромная яма, в которой могло уместиться небольшое озеро. Вот что осталось от того места, где только что стоял Танегет. Сам же ласканец переместился на вершину одной из центральных башен столицы. Той самой, на которой возвышалась гарпия, чьи крылья сложились полумесяцем. «Я жду!» — жуткий рев Рыжебородова слился с громовым ударом. Хаджар, вытерев кровь с губ, призвал белую молнию. Она принесла его на вторую, точно такую же башню. Их запасы энергии были истощены наполовину, что оставляло довольно широкий простор для продолжения битвы. Но что Хаджара, что Танегеда, такая возня в часть силы не устраивала. Им бы сойтись на поле брани, где не нужно сдерживаться, но... Поединок, длившийся не дольше 40 секунд, подходил к концу. «Закончим», — кивнул Хаджар. Танегет принял классическую стойку уличного задиры. Согнутые ноги, слегка наклоненный торс и два кулака, молотами зависшие напротив лица. Локти прикрывают грудь и живот, а колени кинжалами смотрят на противника. Хаджар же выпрямился и спокойно отставил клинок в сторону, так, будто приглашал противника напасть. Удар пылающего бескрайнего неба. Первым выполнил свою технику Танегет. Он выстрелил кулаком перед собой, и в этом не было ни красоты, ни изящества, ни особой скорости. Простой удар. Удар, в который он вложил всю свою волю, мистерии и оставшуюся энергию. И на этот раз с неба спустилась не часть облаков, созданных Танегедом в течение боя. Нет. Все они, все, казалось бы, бескрайнее небо, стало его оружием. Облака приняли образ не просто кулака и предплечья, а верхней половины тела Танегеда. Это странно напоминало технику теневой обезьяны Эйнена. И титан, созданный из горящих облаков, рыжебородый и синеглазый, понесся по небу навстречу одиноко стоящей фигуре. Хаджар выставил перед собой меч. Это был лучший его удар. Удар, который вобрал в себя почти все, что он только познал за прошедшие десятилетия нескончаемых битв. Он взмахнул клинком в изящной, плавной, но смертельной и неудержимой манере. Разорванное небо, драконья буря и огромный хозяин небес, чье тело — меч и синий ветер, крылья, молнии длиной в 10 километров, а шириной в 100 метров, появился за спиной Хаджара. Его рев заставил затрещать древние стены Ласкана. Дракон из молний, ветра и меча встретился над древней столицей в схватке с гигантом из огня и облаков. Их битва была настолько же величественна, насколько и ужасна. Эхо энергии, которое разносилось от их столкновений, поднимало километровые волны в реке вокруг города. Молнии выжигали пропалины в лесах на расстоянии в десяток километров. Огненные облака обрушивали горы и холмы, протянувшиеся где-то около линии горизонта. Но ни один дом, ни одна улица, ни одна лавка не пострадали внутри самого Ласкера. А затем все стихло, так же внезапно, как и началось. Хаджар смотрел на лежащего на крыльях гарпии Танигеда. На его груди растянулась совсем неглубокая, поверхностная кровавая рана-царапина, надрезавшая мышцы. Все, на что оказался способен лучший удар Хаджара. Чести ради, сам Хаджар после обмена техниками обзавелся заплывшим левым глазом и вывихнутой левой рукой. «Вот теперь у нас один-один», — усмехнулся он. Танигет коснулся груди, затем посмотрел на противника. Секундное замешательство в его глазах сменилось на понимание. Он обернулся. Позади, над садом сатиров, где находились великие герои и императрица, ощущались настолько мощные помехи в потоках реки мира, что вряд ли кто-то из находящихся в саду сможет в течение ближайших секунд использовать энергию. «Ты специально вынудил меня. Когда мы встретимся в следующий раз», — Хаджар убрал клинок обратно в ножны, — «между нами не будет долгов, и один из нас умрет». Синяя птица Кицаль огласила окрестности пронзительным «кья», расправила крылья и, паря над белой молнией, понеслась куда-то к горизонту. Танигет последовал за ней. Но куда ему было угнаться за слитой воедино техникой пути сквозь облаков и шага белой молнии? Уже через несколько мгновений он потерял цель из виду. Учитель Хаджара говорил: «Не сражайся в полную силу», и добавлял: «Сражайся трезвым и ясным умом». В этой битве Хаджару нужно было не победить, а сбежать. И он это сделал.